А потом они давили сок, как и в прошлый раз, но теперь уж вчетвером. И пили его, пили, проливая себе на грудь, свежайший, пахучий, сшибающий в нос тысячу колючих, остро-сладких кислинок. И Триш смеялась заливисто и громко. А он шептал ей в ухо: «Я так люблю твой смех и твой запах. Знаешь, я когда-нибудь соберу их в маленький флакончик, когда тебя не будет рядом, буду брызгать из него себе в лицо». А ночью при свете луны Юлик снова любил свою девушку, свою Триш, дочь шпиона и убийцы Джона Ли Харпера и главы знаменитого фонда Норы Харпер, внучку придворного советника королевы Великобритании сэра Мэтью, о которых ничего не знал и которые ровно ничего для него не значили, кроме того, что за всех за них он, Юлий Шварц, непременно рано или поздно должен пострадать. Он любил свою будущую невесту и жену так, как никогда не любил никого, задыхаясь от неуемного желания, не веря, что это происходит с ним, с ним. В эту ночь он задумал серию ставших впоследствии широко известными белых работ. А последним же женским утром, когда они проснулись, он спросил: «Ты выйдешь за меня?» «Конечно», — ответила Триш, блаженно потягиваясь. «Только три условия». «Это какие?» — насторожился Шварц. «Ирод останется с нами. Мне нужно пианино, и ты купишь юнитаз для Грэнни и Параша», — серьезно ответила Триш. Через два дня после возвращения в Москву Приска улетела в Лондон. Триш оставалась до отъезда еще 12 дней. Видон переселил их к маме на Кривоарбатске. Сам же на это время переехал к Юлику в мастерскую доживать дни до отлета. Вечером Шварц поднял трубку, набрал номер Евгения Сергеевича и доложил по-военному: «Патриция Харпер улетает через 12 дней. Готов регистрировать брак. Жду инструкций». И поехал добывать настройщик, чтобы, восставшись до самолета дни, Триш могла играть на Бехштейне и Конниковых своего любимого Шопена. В ней теперь Бехштейн принадлежал уже не им, а Патриции Харпер, получившей его в качестве свадебного подарка. От расчувствовавшейся таким оборотом событий Таисии Леонтьевны. Дальше было необыкновенно просто. Нужный механизм был взведен в тот же момент, часы оттикали пару-тройку дней, после чего Юлию Ефимовичу Шварцу позвонили и сообщили время регистрации в ЗАГСе Ленинского района. Стороны жениха в качестве свидетеля выступил Гвидон Матвеевич Конников. Невестину сторону не представлял никто. При вступлении в законный брак жене была присвоена двойная фамилия Харпер Шварц. В тот же день, получив на руки свидетельство о регистрации брака, Юлик отправился оформлять нотариальную копию, чтобы Тришке было теперь чего предъявлять за границей при оформлении будущих виз. То же самое в прошлый раз сделал для Приски Гвидон. Триш улетал и в понедельник, а за 3 дня до отъезда, в пятницу, Евгений Сергеевич позвонил сам. Сказал: «Пускай, мол, ваша супруга летит себе, а мы давайте-ка встретимся с вами в следующий четверг. 11:00. И очень подробненько поговорим о жизни. Подъезжайте по адресу». Далее он назвал подъезд, этаж и квартиру известного дома на известной набережной, куда Холстомеру следовало прибыть без опозданий. Если бы художник Юлий Шварц, он же агент-осведомитель Холстомер, знал, что в мае 45-го, на следующий день после победы, и 3 последующих страшных дня в указанном квартире отсиживался его тесть, английский шпион, перебежчик и убийца, а ныне ЗК колонии строгого режима, гражданин Великобритании Джон Ли Харпер, он чрезвычайно был бы таким обстоятельством удивлен. Равно как был бы удивлен и сам сотрудник карательных органов, человек, неизвестный Шварцу должности и звания, с обычным довольно приятным на слух именем Евгений Сергеевич. Еще больше удивился бы и не поверил сотрудник в то, что в назначенный им четверг он не встретит своего подопечного. на пороге конспиративной квартиры на набережной, а будет сидеть перед старшим следователем КГБ с кровавыми подтеками на избитой морде, давая нужное следствие показания на своих руководителей и на самого себя. А еще через день, в ночь с пятницы на субботу, он умрет в камере одиночки тюрьмы КГБ на Лубянке от кровотечения внутренних органов, открывшегося у него на второй день побоев. Умрет, так и не узнав, по какой причине конкретно. Ему довелось стать жертвой репрессий, обрушившихся на бывших работников МГБ и МВД, слившихся в единое целое, которое продолжало находиться под заботливым опекунством Лаврентия Берии, позже арестованного, но сумевшего попутно утащить в свою могилу не одну тысячу сотрудников преступного ведомства. Дела, курируемые Евгением Сергеевичем, сразу после его ареста были собраны в кучу, перехвачены бумажной бечевкой и снесены в Лубянский архив. Накануне до того, как идти навстречу, Юлик и Гвидон поговорили. Дело было на Октябрьской. Решительный Гвидон предложил сразу уйти в отказку, чтобы разрубить вопрос раз и навсегда, а заодно выровнять шанс. «Скажешь, как я, мол, черт попутал, Евгений Сергеевич. Извините, простите, не могу, не буду». А там, смотря уж, что он ответит по обстоятельствам. «Но не стрелять же нас будут в конце концов. Мы ж воевали, награды имеем, а с мастерскими все равно швах теперь. По-любому не видать, как своих ушей. Да и хрен с ними. В жижу уедем, построимся». Шварц осторожничал, опасаясь то резкого перехода в примитивный оппортунизм по отношению к чертовой власти. Почесал в ухе и раздумчиво произнес, то ли в шутку, то ли всерьез: «Слушай, а может, на самом деле отвалить к Тришке? И хрен уж оттуда показать, а? Или вместе рванем заодно?» Оба знают, что это просто очередной Юликов треп, но Гвидон все же хмыкнул, поддержав тему. «Неплохо, конечно. Знаешь, я как-то так думал про это, так во сне, можно сказать». «И чего показывали?» — заинтересованно напрягся Юлик. «А кино показывали. И рассказать?» Шварц развел руками. «Самому собой?» «Ну так вот, приехали мы с тобой туда, прилетели, а дальше едем на машине, на красивой, на блестящей такой, с круглой блестяшкой на капоте. Машине, кроме нас, Тришка и Приз. Довольные все, хоть отрезвые. Едем, едем, едем. Вокруг дома красивые лужайки под английский газон. Народ весь такой ухоженный, благочинный, а ручка нам машет. И снова едем, едем, едем бесконечно. Ищем чего-то, чего не понимаем. Но знаем, что очень надо. Всем причем. Вдруг Приз как зарет. Стоп! Стой, Гвидон! И рукой показывает вперед. Смотрю, Ирод бежит навстречу и вроде как не внутрь к нам просится, а чтобы мы за ним ехали. Ну, мы поехали. А он впереди бежит, не медленнее, чем мы сами. Дальше смотрим, две женщины на бочине стоят, голосуют. Ирод вроде как остановил, чтобы мы их подобрали. Смотрим, а это Мира Борисовна твоя. Моя заодно. Это что, ты из Леонтина, что ли? Не скрывая явного интереса к рассказу, уточнил Юлик. Ну да, я сказал, моя.